Глава 24. Лера. Следующие дни похожи на сказку. Максим стал значительно раньше приезжать домой, а я его каждый раз жду с нетерпением. И хоть мы расстаемся всего на несколько часов, складывается ощущение, что не виделись целую вечность. Едва оказываясь в объятиях друг друга, целуемся, ласкаемся, купаемся в любви. Любовь. Как оказывается здорово любить по-настоящему, отдавая всю себя одному лишь человеку, тому человеку, который за считанные дни стал для меня целым миром. «Какие планы на сегодня?» — игриво прикусывает Макс за ушко, обнимая сзади. А я вовсе забываю, что готовлю завтрак. Оставив на плите омлет, настолько увлекаемся друг другом, что лишь только запах карри отрезвляет нас. «Черт! Это все из-за тебя!» — беззлобно отчитываю своего мужа. «Мужа! Настоящего!» Теперь я в этом уверена, так как наша жизнь действительно стала похожа на семейную. И от этого так тепло становится внутри. «К черту омлет! Сейчас я готов съесть тебя!» Максим поднимает меня и сажает на разделочный стол. От его настойчивых ласк внутри зарождается ураган. Но за что ему огромное спасибо, так это за то, что большего он себе не позволяет, а я... Я, кажется, понимаю, что готова отдаться ему. Не просто готова, я безумно этого хочу. Сегодня у меня заказ. Поеду составлять дизайн кухни. Делюсь радостной новостью, едва удается оторваться друг от друга. Рад за тебя. Как насчет сегодня вечером поужинать где-нибудь? Проводя носом по моей шее, спрашивает Ая. Находясь в экстазе от охватившей меня эйфории, издаю приглушенный стон. Я только за, шепчу отрывисто. Тогда буду с нетерпением ждать нашей встречи, томно произносит Макс, с теплотой во взгляде смотря на меня. А теперь мне пора. Посмотрев на часы, Макс отстраняется и спешно бросается к выходу. А как же завтрак? Посмотрев на сгоревший омлет, зачем-то спрашиваю. Милая, тебя мне было более чем достаточно. Хмуро ухмыляется, надевая пальто. Опаздываю жутко, так что я поеду. Хорошо. Мягко улыбаюсь, облокотившись о дверной косяк. Лер, схватившись за ручку двери, оборачивается ко мне Максим. Что? Я люблю тебя. Произносит так нежно и искренне. Не ожидав услышать эти слова, поначалу теряюсь. Когда же до меня доходит суть его слов... Бросаюсь к нему навстречу, беру в ладони щетинистое лицо, обводя взглядом ставшие родными черты лица. «Я люблю тебя», — отзываюсь я в ответ, вкладывая в поцелуй всю свою любовь и нежность. «Люблю, люблю, люблю», — повторяю снова и снова, так, чтобы он понял, что мои чувства полностью взаимны. Макс отвечает на мой поцелуй, и мы едва не сносим тумбочку в прихожей, сливаясь в отчаянном поцелуе. Поняв, что своим порывом я могу задержать Максима еще сильнее, отстраняюсь от него. Будь моя воля, вообще никуда бы его не отпускала. Теперь можешь идти. Коротко чмокнув в губы напоследок, наконец отпускаю своего принца. «Люблю», — произносит Макс уже на выходе, сияя обворожительной улыбкой. Когда дверь захлопывается, скачу от заполнившей радости и счастья по всей квартире. Прыгаю, кружусь. Будто бы в облаках витаю. Прислонившись к окну, наблюдаю, как любимый облик садится в салон автомобиля и выезжает из территории жилого комплекса. В какой-то момент приходит осознание, что я сделала самый верный выбор в своей жизни.